Глава 14. Как бы ни клонило меня в сон, с этим пришлось повременить. Не успели мы добраться до жилых покоев, как к нам тут же подскочил мужик с усами, как у кавалерийского генерала, и отрапортовал, что наш венценосный папа желает нас видеть, а точнее, меня и Олю. Лиза, махнув нам рукой, потащила сонную Катю в ее комнату, а мы направились по известному уже маршруту в сторону батиного кабинета. Сестра была напряжена, а я тоже изображал напряжение, при этом отчаянно зевая и мечтая о теплой постельке и мягкой игрушке с большими сиськами в ней. Верочкины бы точно подошли, но и у Мариночки не хуже. Замечтавшись, я едва не врезался в гвардейку, которая бдила и охраняла вход в императорский кабинет. Посмотрев ей в глаза и на то, что ниже, я пожалел, что не врезался и зашел внутрь. «Дети мои!» – начал отец с такой улыбкой на лице, что мы дружно вздрогнули и начали пятиться назад. Я так вообще прижался к двери спиной и отчаянно пытался ее открыть, забыв, что она открывается внутрь. «Если что, это я виноват!» – пискнул героически я, пытаясь защитить сестру. «Не слушай его, отец! Это я разрешила эту дуэль!» В ответ на мой героизм сестра ответила своим в квадрате. «Обожаю ее, но я ж гордый и не приму защиту от девушки». «Нет, это ее не слушай, если бы не мой язык». «Если бы я вовремя вмешалась». «Если бы я не применил магию». «Если бы я стерла у всех записи». «Смотрю на вас и нарадоваться не могу», — пустил он скупую слезу. «Какая самоотверженность, какая крепкая семейная любовь. Поэтому, чтобы ваш благородный порыв не пропал даром, то отхватите оба!» «Я готова принять любое наказание, отец», — сделала она шаг вперед. «А я не готов, но ради Оли готов на все». «Я самый счастливый отец», — обнял он нас. «Но сейчас не до сантиментов». Его тяжелый кулак врезался мне в лицо, а после с разворота пробил в живот Оли. Влетели в стену мы почти одновременно и также вместе сползли по ней. «Вы хоть понимаете, что натворили? По глазам вашим блудливым вижу, что понимаете. Теперь нам надо ускорить события и объявить об этом на весь мир. Хотел я это сделать чуть позже, но не судьба». «Ты думаешь, что об этом сразу все станут трубить? Да кто им поверит? А записи назовут фальшивкой», — проговорила Ольга, поднимаясь. Полученный удар ее, казалось, совершенно не беспокоил. А вот у меня опять рожа в крови, и это тоже не вызывает беспокойства. Привыкаю, что ли? «Неважно, поверят или нет, но слухи поползут. А раз не можешь остановить, возглавь. Завтра, нет, послезавтра, соберем пресс-конференцию, и там порвешь пару платьев у симпатичных журналисток. За них им заплатят, так что не переживай. Я так понимаю, что больше ты ничего не светил, кроме этого?» «Нет, вроде», — ответил я, старательно вспоминая бой. «Вот и хорошо, но этого мало. Надо сразу показать твою силу, смысла и происхождение, который мы не понимаем». «Я разберусь, отец», — заявила сестра. «Завтра вот все и выясню. Мы уже договорились с Сергеем о совместной тренировке». «Отлично», — кивнул он. «Но я еще попрошу Аню поприсутствовать. Все-таки она сильнее всех и может что-то подсказать. А теперь расскажите мне в подробностях, что у вас там произошло». Через полчаса отец задумчивым взглядом буравил стенку, словно надеясь прожечь в ней дыру. Мы же сидели по стойке смирно, ожидая его вердикта. «Потапов, значит, говоришь? Ладно, проверим, а не засланный ли казачок. Все остальное идет по плану. Сын, тебе совет. Держись подальше от пиндоски. У них мозги повернуты в другую сторону, а вместо сердца калькулятор. С Дельнурой мы разберемся и все решим». «А с Гаруном?» – влез я. «Мне тут птичка напела, что он будущий жених Оли». «Возможно. А что тебе не нравится?» «Породниться с династией Фатлахов не зазорно. Он тупой идиот без яиц в штанах. Такой муж ей точно не нужен». «А какой нужен?» усмехнулся он. «Такой, такой, ну вот похожий на меня, чтоб сильный был и любил ее, чтоб за одну ее слезинку мог мир перевернуть, а за улыбку луну с неба достать». «Такого, как ты, увы, больше нет», — вздохнула сестра. «Жаль, что ты мой брат». Повторно мы уже вздохнули синхронно. Отца явно забавляла эта ситуация, но он молча смотрел на нас. Потом махнул рукой. «Ладно, дети, можете отдыхать. А к вопросу твоего замужества, дочь, мы еще вернемся. Слово наследника престола весомо, так что обещаю, не согласовав это с вами, я не буду принимать решение о твоей свадьбе». Поклонившись, мы вышли из его кабинета. «Ну что, до завтра?» – спросил я сестру, остановившись возле ее комнаты. «Ага», – рассеянно ответила она. «И, Серж, спасибо тебе». «За что?» – удивился я. «За то, что ты есть», – улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. «До завтра, братик». «До завтра, сестренка», – шепнул я уже закрывающейся двери. «Так, это что вообще происходит? Какого черта я так себя веду? Какого черта она себя так ведет? Что с этой семейкой не так? Напоминает сюжет дешевой манги. Ладно, как сказала Лиза, хорошо, что не хентай. До своих покоев я дотащился только на морально-волевых. Но стоило открыть мне дверь, как я увидел стоявшую напротив меня Марину. «Ваше высочество», — поклонилась она, — «я пришла помочь вам раздеться». «Это ты вовремя». Сон сразу улетел, ехидно помахав мне на прощание рукой. «Мое высочество желает не просто раздеться, но еще и раздеть тебя. А еще, чтоб ты легла рядом, потому что он боится спать один». «Как скажете», – прошептала она, опустив глазки и послушно подставляя свои губки. И спустя несколько минут тишину комнаты нарушили стоны страсти. Утром меня разбудил будильник, ревущий как медведь, которому прищемили яйца. Злобно ткнув в него пальцем, я его расплющил и счастливо потянулся. В комнате я был один, но подушка еще хранила запах Марины. Состояние было отличным. Тело требовало завтрака и хорошей разминки, а возможно еще повторение ночных процедур. Да и вечерние мне тоже понравились. Персик была хороша. Надо будет ее фотки посмотреть и полайкать их перед сном. «Ты уже проснулся?» – пришло мне сообщение от Кати. «Ага», – ответил я. «Тогда я иду к тебе». И не успел я ответить, как мелкая уже распахнула дверь и с довольной моськой прыгнула на кровать. «Она за дверью, что ли, стояла?» «С кем блудил?» – спросила она, втянув носом воздух. На такие вопросы истинный джентльмен должен лишь многозначительно молчать. «А ты не джентльмен, а мой брат, и поэтому должен мне все рассказывать». «Не помню, чтобы я брал у тебя в долг». «Это потому, что ты память потерял. Колись, а то защекочу». «Нет», — вспомнил я Персика и, сделав такое же лицо, типа русские не сдаются, гордо отвернулся. «Тогда укушу». «Кусай, пытай, режь на куски, но я тебе все равно не скажу, где мама прячет варенье». «Клубничное?» – с придыханием уточнила она. «Ага», – подтвердил я. «Поделим 50 на 50. «Заметано, но позже. У меня с Олей тренировка». «Забились», – стукнула она своим кулачком по моему. «Тогда поспеши, а то до завтрака не успеете». «Тогда слезь с меня и во имя Кристофера Робина перестань прыгать на моем животе». «Это потому, что я еще не нашла свой мед, глупый мишка. А ты знаешь, что тигры – самые лучшие искатели меда?» «Не знаю, но с одним я вчера познакомился». «Это с Потаповым, что ли? Да какой он мишка? Так, медвежонок ободранный». «И тем не менее, слезай с меня, а то реально опоздаю». Минут пять на утренний эмоцион – и вот я в предвкушении направляюсь на арену. Звезда очей моих уже там и разминается под легкую музыку. «Ты готов?» – спросила она, замерев напротив меня. «Ага, а мы маму ждать не будем?» «Нет, она после завтрака к нам присоединится. Сейчас мы просто поймем, что ты умеешь, а потом начнем строить тактику боя». «Что мне делать?» – с готовностью спросил я. «Для начала посмотрим на твою защиту. Попробуй использовать для нее все, что видишь». «Так, а что я вижу?» Вокруг, на разном расстоянии от меня, разбросаны всякие щиты. Вещи, куски ткани и даже бумаги. Еще куча мечей и огнестрела типа автоматов, очень похожих на те, что были в моем мире. Думаю, для начала надо попробовать то, к чему привык. Шнурок выскользнул из кармана и послушно обвился вокруг моей руки. «Давай!» В меня медленно полетел небольшой камешек, окрашенный в моем взгляде красным. Шнурок послушно рванул к нему наперерез, сбивая атаку. А после я, как по наитию, раскрутил его, и камень полетел уже в сторону Оли. Нет, я им не управлял. Я управлял шнурком, из которого получилось некое подобие пращи. «Хорошо», — одобрительно отозвалась она. «А если так?» В меня полетело сразу несколько камней. Три рывка, все сбиты, но и шнурку досталось. Он будто стал рыхлым и начал расползаться. Попробовал коснуться его, а он взял и рассыпался в труху. «Интересно, то есть простые предметы разрушаются от воздействия твоей магии? Потом проверим эту теорию на артефактах. Давай дальше. Попробуй воспользоваться щитом. Нет, не трогай его, а воздействуй на расстоянии». Посмотрев в сторону валяющейся деревяшки, оббитой железом, я понял, что управлять им не могу. Для меня он был окрашен в серый цвет. «Не получается», — ответил я. «А если дотронешься до него?» — спросила она, задумавшись. «Не бери в руку, а только дотронься». Прикладываю руку и тут же убираю. Опаньки! А щит стал красным. Повинуясь моей команде, он взлетел и появился между мной и Ольгой. «Лови!» – азартно выкрикнула она и запустила рой камней, который я успешно отбил. Еще, потом еще. Но через пару минут щит мигнул и упал на землю. «Так, понятненько. Ты его опять не чувствуешь?» «Не-а». «А если так?» Дотронулась она до него. «Чую!» Щит вновь стал красным, но был ненасыщенным. Он опять взлетел, но провисел в воздухе секунд 10 и вновь упал. «Значит, время воздействия напрямую зависит от контакта. То есть, если ты пометил его своей силой, то время увеличивается. Если кто-то другой, уменьшается. Логично, но теория требует полного подтверждения. Поехали!» Спустя 10 минут я понял, что с легкостью могу воздействовать на предмет, если его касалась рука человека, но не позднее, чем 3 минуты назад. Если дольше, метка развеивалась, и он для меня становился бесполезным. Но если контакт продолжался, ну, например, он был в чьих-то руках, то я мог изгаляться сколько угодно. С этим разобрались. Ольга была довольна, как слон, который разгромил посудную лавку. «Теперь перейдем к магии. Попробуй воздействовать на него». В ее руке возник маленький огонек. «Не могу», — немного потужившись, заявил я. «Нет, отклик был и цвет появился. Но был он настолько слаб, что зацепиться не получалось». «А вот так?» Достав свечу, она подпалила фитиль и посмотрела на меня. «Тоже пусто». «А так?» – провела она рукой по огню. «Есть контакт!» – заорал я, почувствовав пламя. Вспыхнув, оно отделилось от свечи и рвануло в сторону мишени. Правда, не долетев метр, растаяло. Тут уже я не выдержал и сунул руку в огонь. Опять контакт, но намного сильней. Пламя поднялось вверх и, закружившись в кольцо, стало бешено вращаться. Потом я стал менять его форму, придавая ему вид то животных, то человека. На этот раз воздействовать получилось намного дольше. В соотношении где-то 1 к 10, по сравнению с воздействием на него Оли. Правда, в результате этих манипуляций я совсем обессилел. Дотащившись до скамейки, я рухнул на нее и задышал, как раненый зверь. А еще совсем неэстетично, пот заливал глаза. Да и одежду можно было выжимать. «Устал?» – присела сестра рядом со мной. «Есть немного. И мутит что-то». «Это ты перенапрягся, потому что... Ты вообще контролируешь количество эфира, когда воздействуешь на предметы?» «Не-а», – задумавшись, ответил я. «Мне кажется, что у меня его вообще нет». «То есть как нет?» – удивилась она. «А как ты тогда это делаешь?» «Сам не знаю». Просто вижу, чем могу управлять, а чем нет. Ну и чувствую тоже. Все, чем могу, окрашивается в красный цвет, который со временем тускнеет. А когда пропадает, контроль теряется. Все. «Какой-то ты совсем неправильный, братик», — положила она мне голову на плечо. «Тут ты права», — обнял я ее в ответ. «Совсем неправильный. А кстати, как вы вообще в силе растете? Ну, маги в смысле. Вот эти уровни, Аратай, Дружинник, Воин и прочее». «Ну, магия, она развивается в теле так же, как и мышцы, бесконечными тренировками». «Звучит как бред в вашем случае. Ты хочешь сказать, что любая девушка, используя магию, с каждым разом становится сильней? Да мир бы тогда уже захватили сильные маги». «Не все так просто», — поерзала она, устраиваясь поудобней. «Внутри нас живут источники, дарующие нам магию. С одними мы легче контактируем, чем с другими. Отсюда и предрасположенность. Чем чаще мы взываем к ним, чем больше отдаем жизненной энергии, тем быстрее они растут. Но слабое тело не способно к такому развитию. Малейшее перенапряжение, и маг просто умрет. Поэтому мы с рождения проходим довольно сложные процедуры, укрепляющие тело. Там и очень дорогие отвары из редких трав, бесконечные тренировки на контроль, без которого невозможно взаимодействовать с источниками и понимать их. Да много еще чего. Простолюдинам или бедным родам это недоступно. Да, вот такое вот социальное неравенство и искусственный отбор. Перейти с Аратая на Дружинника на самом деле не очень сложно. Нужно лишь время и желание, которого обычно у людей попросту нет. Но если поставить цель, добиться этого можно. А вот после Дружинника начинаются сложности. Нагрузки возрастают, каждое плетение требует все больше эфира. Обмен энергиями с источниками увеличивается. Можно сказать, что за магию мы платим годами жизни, но это в том случае, если ты слаб. Если же ты готов, то у тебя внутри формируется своеобразный резерв, который ты можешь безбоязненно расходовать. Ну, или если во время битвы он окажется пуст, то в ход уже идет твоя жизнь, что в конце концов приведет к смерти. Именно так и убивают великих магов. Достаточно просто их истощить. Но сделать это, как ты сам понимаешь, очень трудно, потому что их резерв огромен. А как происходит переход на новый ранг? Да просто все. Резерв или источник, как мы его называем, достигает критической величины. Происходит его переполнение, потом взрыв, и он увеличивается. Поэтому маги, желающие действительно достичь силы, все время стараются его наполнить, хоть немного увеличивая запас. При этом, даже если ты все израсходуешь, он довольно быстро сам заполнится, взяв уже энергию извне. Ну и из еды, воды, бега по пересеченной местности. Любая энергия подойдет. Но изначально нужна именно жизненная. Ты же заметил, что все магини – красотки-стройняшки. Так это потому, что любая лишняя калория отправляется в источник. Мудрено как-то это все. А в моем случае как понять, что у меня за ранг и как развиваться, если я не вижу источник? И вообще непонятно, каков размер моих сил? Не знаю. Потянулась она так, что ее маечка натянулась, и я невольно сглотнул. С мамой надо посоветоваться. Я вообще удивляюсь, как это она еще не появилась и не затискала своего сыночку. Она у нас очень эмоциональная, даром что сильнейшая одаренная в мире. Сейчас, думаю, и узнаем. Ну что, я вроде чуть пришел в себя. Продолжим или на завтрак пойдем? Давай на завтрак, а потом продолжим. Вникать надо постепенно, без скачков. Ну, тогда пошли поедим. Поднявшись, я галантно предложил руку Оле, и та с улыбкой, сделав книксон, приняла ее. И мы отправились набивать желудки. Утро задалось. Посмотрим, что будет дальше.